«А где здесь рыба?» Предложив к плечу самострел, она целилась то в одну, то в другую сторону. Тяжеловат, правда. Но зато стреляет лучше, чем духовое ружье. «Для настоящего боя все равно не годится». Продавец насекомых без колебаний выбрал из игрушечного оружия, стоявшего в пирамиде, автомат УЗИ и начал со значением поглаживать ствол. Для того, чтобы зарядить самострел, то есть вложить стрелу, требуется слишком много времени. Если удастся выстрелить первым и попасть, тогда еще куда ни шло. Но эффективность ведения боя значительно ниже, чем если ты вооружен пистолетом или винтовкой. Смертельно ранить стрела может на расстоянии не более 30 метров. Поэтому если первый выстрел окажется неудачным, дальнейший бой придется вести уже голыми руками. А вот если у тебя такой УЗИ, дело совсем другое. Поразительная осведомленность. Откуда вы знаете об этом автомате? Не зря же я служил в силах самообороны. Но, мне кажется, вы сами, капитан, осведомлены больше, чем нужно. Без досконального знания дела вы бы не выбрали УЗИ. Это оружие предназначено не столько для регулярной армии, сколько для диверсионных отрядов. Да будет вам, это же игрушка. Когда по телевизору показывали покушение на президента Рейгана, агенты секретной службы были вооружены такими автоматами. Мне они понравились своей компактностью и внешним видом. Неправда. Этот автомат переделан в боевой. Он поскреб ржавчину на курке, понюхал отверстие ствола, осмотрел затвор, засунул палец внутрь. Вы ведь стреляли из него, верно? Смелый человек. Все цело. Значит, пристрелка прошла успешно. Делали, наверное, одиночные выстрелы. А может, вели полуавтоматическую стрельбу. Во всяком случае, не очередями. Выньте магазин и посмотрите, в нем игрушечные патроны. Напрасно стараетесь. Это для маскировки или чтоб попугать, вложено несколько холостых патронов. Осмотрительный человек всегда так поступит. Но к вашему несчастью, наверху в капитанской каюте вокруг малогабаритного токарного станка насыпаны латунные опилки. Я люблю оружие, поэтому и записался в силы самообороны. И сразу догадался, что вы там изготовляли. Я понял, что отпираться бесполезно. Тем более, что в магазине после третьего патрона действительно шли настоящие, хотя и самодельные. Вижу, вы обладаете изрядными познаниями в области оружия. Разрешите осмотреть его? Может быть, мне следует ему довериться? Из автомата удалось сделать 5 выстрелов подряд, но я не был уверен, что он выдержит большую нагрузку. Однако, вам ведь не по душе такое оружие. Я говорил только, что оно окажется бесполезным. А интерес к нему у меня есть. Поскольку игрушечный автомат сделан из плохой стали, нужно тщательнейшим образом согласовать его прочность с количеством пороха в патронах. «Ничего не получается!» — закричала женщина. Она сидела на 20-килограммовой бочке с активированным углем и пыталась натянуть тетиву самострела, упираясь ногами в лук. Ей это никак не удавалось. «Силенок, наверное, не хватает. Голыми руками ничего не выйдет. Дам вам потом автомобильные перчатки». Я натянул ей лук. Захватив пяток стрел, она взбежала по лестнице в разведочный шурф. Сама она ни за что не справится. Да чего же хороша. Мне уже давно хочется ее сфотографировать. Оружие сразу же меняет человека. Продавец насекомых взвел курок УЗИ и взял автомат на изготовку. Капитан, вы не человека-ненавистник? Слишком уж замкнутый у вас характер. Неожиданно из машинного трюма донесся крик, голос женщины. «Выходи, тебе говорят! Не выйдешь, стрелять буду!» Высокие тона, видимо, поглощались неровностями стен, и поэтому голос казался более низким, чем на самом деле. Возможно, поэтому в нем звучала нешуточная угроза. Послышался еще один голос, покорный, но слов было не разобрать.